Ветер бил в лоб во всю свою силу. За стеклами машины проскальзывал тугой свист. Мелькали слева и справа фонарные столбы, грязные бордюры, железные решетки моста. Серая грязь из-под колес плюхала веером. Лед на реке сорвало, ветер гонял по ней белесые буруны, и она текла, рассекая город на две равные части, взъерошенная и беспокойная. Отражаясь, болтались на воде желтые огни. Набережная была пустынна. Машина неслась на предельной скорости. Стрелка спидометра дергалась у крайних отметок. Минуты за полторы, не больше, остался позади длинный мост. Дорога влетела в туннель и выскочила из него на перекрестке центральной улицы. Павел разжал затекшие пальцы, намертво притиснутые к рулю, и плавно затормозил, гася сумасшедший разбег. Перевел дух. Светофор впереди выкинул красный свет, и мимо поползли, тяжело урча, оранжевые автобусы. Они тащились на малой скорости, четко соблюдали дистанцию и наползали один за другим с такой равномерностью, что конца им, казалось, уже никогда не будет. Павел ерзал на сиденье, ругался и ждал. Объехать нельзя. Проскочить в промежуток между автобусами, рискуя свернуть шею, он не решался. Постукивал по колену ребром ладони и торопил водителей. «Скорей, ну скорей, гробовозы!» Водители его не слышали, и автобусы, в которых ехали на работу в третью смену, твердозаданцы, тягучего ритма не нарушали. Ползли и ползли, как ползают по осени сонные мухи, прихваченные первым морозом. Салоны изнутри освещались, и оранжевые робы пассажиров, мужчин и женщин, сливались в единые неделимые пятна. Робы свои, твердозаданцы, натягивали еще дома, собираясь на смену, и снимали их тоже дома, но уже после смены. Задумывалось это для того, чтобы никто из них в рабочее время не мог выйти в город. Время же на дорогу от дома до сборного пункта, куда приходили автобусы, указывалось плюс-минус 5 минут в особом пропуске. 2 года Павлу довелось ездить в оранжевых автобусах, и он до сих пор помнил, как шуршат о спинке кожаных сидений жесткие робы. Шуршания не затихают, не становятся громче, а сцепляются в один усыпляющий звук, и он обволакивает, как вата. Люди в автобусах почти всегда спят. Если бы водители захотели и договорились между собой увезти твердозаданцев не к проходным заводов, а куда-нибудь совершенно иное место, они увезли бы, а пассажиры наверняка бы и не заметили. Ползли и ползли автобусы. Сколько их? 500? 1000? Павел никогда не считал и количество их не знал. А сегодня, вздрагивая от нетерпения и досады, начал считать. 1, 2, 3. На 4-м десятке сбился и плюнул, закрыл глаза. И тут же поднялся во весь рост юродивый, качнулся к нему и хрипло выдохнул. «Спеши, Павел, спеши, она может погибнуть!» Хриплый шепот прозвучал так явственно, что Павел вскинулся и огляделся. Нет, сиденья пусты, и он в машине один. Послышалось. Но шепот прозвучал еще раз, у самого уха. Даже горячее дыхание коснулось лица. Павел выскочил из машины. Ветер пронзил его влажным холодом, завернул полы куртки, наподобие крыльев, и Гикая устремился дальше, с напором втягиваясь в тоннель, чтобы проскочить его и на мосту, на реке загулять во всю мощь. А сверху, от истока центральной улицы, накатывались с режущим свистом новые порывы, бесновались, сжатые с двух сторон каменными коробками, вскрикивали от злобы и так настырно упруго толкали в грудь, словно хотели уронить снежную кашу и закатить под автобусы. Они, оранжевые, ползли и ползли. Павел наглухо до самого горла задернул замок на куртке, и полы ее перестали хлопать. Повернулся спиной к ветру, чтобы почуять хоть какую-то под собой опору, навалился на грязный капот машины, вытянул вперед вздрагивающие руки. Сердце через куртку упруго билось в железо. По спине, по голове, по вытянутым рукам и забрызганному капоту скользнули неуловимые отблески все того же цвета, единого для твердозаданцев. А с неба, просачиваясь через полог, текла, не зная устали, мелкая морось. «Жди, Соломея, жди! Приду!» — шептал Павел. Зов его взлетал, обретая силу, и Павел стремился за ним вслед. Ветер жалился и новым, особенно сильным порывом сдернул Павла с капота, подкинул его, распростертого, вверх и понес, поддерживая на упругой спине. Над центральной улицей, до самого конца ее, над торговым районом, над старым парком, туда, где виднелись церковные маковки. Павел летел, раскинув руки, захлебывался встречным воздухом и торопил. «Скорей! Скорей!» Стихия послушно отозвалась, прогнула спину и поставила его на землю у нижней ступеньки паперти. Он огляделся, а вокруг лето. Оно набирало силу, и жара звенела, как колокол. В церкви славили Троицу. Молодые березки у входа источали сладкий, вянущий запах. Из распахнутых дверей слышалось стройное пение. Павел слыхом не слыхивал, что значит Троица. Пение звучало для него впервые, и в храме он не бывал за свою жизнь еще ни разу. Но Леле в тот день потребовались свечи, и обязательно церковные. Ударил ей в голову очередной бзик, и она решила накладывать на лицо маски из топленого воска. Вот и оказался Павел у распахнутых дверей храма. Помедлил, прислушиваясь к торжественным голосам, и шагнул через порог. Рука поднялась помимо его воли и сдернула с головы кепку. Он не успел удивиться, сразу забыл про кепку, потому что увидел среди зеленых кителей лишенцев девушку в белом платье и в таком же белом платочке. Пошел на эту белизну, сам еще не зная зачем. Приблизился едва не вплотную. Первую секунду увидел лишь одни глаза. Зрачки их были такими большими, что голубоватые белки лишь каплями светились по краям. Глаза поблескивали и таили в своей глубине мольбу. Она не касалась земных забот. Суть ее заключалась не в жилье и одежде. Она взывала к чему-то совсем иному, чего рукой не возьмешь и не потрогаешь. Это иное, никогда в жизни Павлу неведомое, поразило его больше всего. Еще ближе придвинулся к девушке, дотронулся до белого платья и тут же отдернул руку, боясь, что она ощутит прикосновение. Но девушка не заметила, она смотрела и сама тянулась туда же, куда направляла взгляд. А там, поверх склоненных людских голов, сияла икона, и взирала с нее женщина с младенцем на руках. взирала на всех сразу и на каждого в отдельности. Та мольба, которая светилась в глазах девушки, в глазах на иконе сияла еще зримей, с великой мукой. Совпадение было столь велико, а для Павла так неожиданно, что он в растерянности попятился и до конца службы простоял у дверей. А когда служба закончилась, пошел следом за девушкой в белом платье, и она привела его к публичному дому. Сняла белый платок, сложила его и сгорбилась. Ее будто пригнули к земле и толкнули через железный порог в глубину бывшего цирка. «Она проститутка?» Он не поверил. И в тот же вечер пришел в публичный дом и оказался у Руськи в номере. И все равно не поверил. А чудес не бывает. Ветер взметывает и переносит людей в желанное место и в прожитую жизнь только в мечтаниях. Потому и лежал Павел, ничком привалившись к капоту, впитывал через куртку железный холод, а мимо проклятые тащились автобусы, шлепая выбоенных колесами, светясь надоевшей своей оранжевостью. Но ведь когда-то же они проедут. Проедут, проедут. Успокаивал себя Павел. Немного уже осталось. Сейчас, скоро. Последний мигнет габаритами. Красный на светофоре сменился зеленым. И рука не подведет. Хватка есть. И вытащит он Соломею. Чего бы ни стоило. «Спеши, Павел, спеши!» Зашептал над ухом юродивый. И шепот его на этот раз прозвучал торопливей и требовательней. Подталкивал сесть за руль и погнать машину в промежуток между автобусами. Но Павел сдержался. Юродивый встал перед глазами, как в яви. Поблескивала мокрая борода, позвякивала цепь, и неистово горели глаза. Он вселял страх. Недаром же Леля так его испугалась. «Это же чудовище! Самое настоящее!» Вскрикивала она в машине, когда ехали от свободы домой. Хватала Павла за руку и вонзала ему глубоко в кожу острые ноготки. «Откуда он взялся? Что он тебе говорил? Ну?» Павел подумал, что Леля точно такой же человек, как и он, как Соломея, как сотни других. Она должна его понять. Он передал слова юродивого и рассказал, что за ними кроется. Рассказал без утайки, как увидел Соломею в церкви, как нашел ее после в публичном доме и как до сих пор не верит, что она проститутка. Еще поведал, что у Соломеи большой долг и угроза, о которой шепнул юродивый, наверняка связана с этим долгом. «Ты любишь ее?» Удивилась Леля. «У меня никого нет, кроме Соломеи. Я всю жизнь жил один и ничего не боялся. А теперь боюсь. За нее». Леля разжала пальцы, и на руке Павла остались глубокие вмятины. Ровно 5. Он подумал, что она хочет поправить прическу. Но Леля закрыла лицо ладонями, и он услышал, что она всхлипывает. И то, что Леля плакала, было удивительней появления юродивого. Павел молчал, боясь потревожить ее неосторожным движением. А Леля по-девчоночьи швыркнула носом, ладонями вытирала слезы и размазывала по щекам черную тушь с ресниц. «Все мы люди», — говорил самому себе Павел. «Мы все одинаковы, хоть и поделили нас. И потому, что мы люди, горе одного аукается в другом». Леля обернулась и снова ухватила его за руку. «Я вам помогу, «Дам денег», – заторопилась она. «Вы уплатите долг и будете жить у нас. Я скажу мужу, и он согласится. А сейчас бери машину и езжай к ней. Выручай, как хочешь. Я все улажу». Павел лежал на холодном капоте, ждал, когда проползет последний автобус, и готовился к худшему, что могло с ним и с Соломеей случиться. Может, сегодня, может, завтра. Сроки неведомы. Но что бы ни случилось, он никогда больше не даст воли до сих пор неизжитой детской привычки. Мечтать, уповая на лучшее. В этом городе, в этой жизни надеяться на людей нельзя. Он ничего не рассказывал Леле, а она, в свою очередь, не сострадала до слез и не обещала помощи. Все по-иному случилось, как в жизни. Едва отъехали от свободы, как Леля раздернула Павлу ширинку на брюках, и узкие холодные пальцы вцепились в мужскую плоть. Только Лелина аккуратно причесанная головка могла придумать столь необычное наказание для охранников. И пока она разрывала ногтями кожу, полагалось молчать и делать вид, что ничего не происходит. Говорила только она, ничуть не меняя щебечущего голоса. «Мой охранник, которого я содержу, оказался тряпкой, хуже тряпки. Зачем я его держу? Зачем плачу деньги? Кто ответит, а?» Ноготки тверды и остры, словно растут не на пальцах, а на железных крючьях. Пошевелиться нельзя. Сиди и терпи, если дорого тебе место охранника. Павел сидел и терпел. Подъехали к дому. На прощание Леля велела явиться завтра для разговора. Ничего хорошего разговор этот не обещал. Павел спустился к машине, поморщился от боли и сказал только одно слово. «Хватит!» Крутнул на площадке машину и погнал ее, рискуя разбиться в ночь, полную неизвестность. Да и что теперь могло быть наперед известным, если за самовольный уход Павел знал, его предупреждали заранее. Охраннику полагалось одно наказание. Он исчезал. Навсегда. А куда? Об этом никто не ведал и не спрашивал. Последний автобус плюнул гарью из выхлопной трубы и прокатил мимо. Ну, поехали.